Глава 84. Идя гуськом, мы прошли через задний выход из кафе, потому что так было ближе всего до их хамви. Сержант возглавлял шествие, а я шел между его подчиненными. Один из них слегка подталкивал меня, упираясь растопыренной ладонью одной руки мне в спину, а другую прижимал к моей куртке в области груди. Вечерний воздух, ни теплый, ни холодный, слегка щекотал ноздри. Весь акр утрамбованной площадки был забит припаркованными автомобилями. Примерно в 50 ярдах справа я заметил скопление людей, среди которых были одни мужчины в форме. Все вели себя спокойно и не нарушали порядка. Все выстроились вокруг переднего фасада бара «Браннонс» в нечто похожее на полумесяц с зазубренными краями или на живой ореол над головой святого, или на толпу, собравшуюся посмотреть драку, победителя в которой ожидал приз. У большинства в руках были бутылки с пивом, видимо, купленным где-то в других местах, и с ними они пришли сюда, желая посмотреть главный аттракцион. Я догадывался, что сенатор обожает знаки внимания, и в то же время предполагал, что его сын делает вид, что они ему безразличны. Как правило, хамви смотрится широким и массивным в окружении обычных транспортных средств. Так было и сейчас. По соседству с ним, однако, на почтительном расстоянии стоял обычный седан, выкрашенный в зеленый цвет. Это, как я догадался, и был тот самый автомобиль, который Рид Райли одолжил, чтобы добраться до города. А стоял он вторым в ряду, рядом с хамви, ради того, чтобы этим соседством повысить свой имидж. Инстинктивный прием политика. Сержант замедлил шаг, и все шедшие позади него невольно сбились в кучу. Но затем мы снова восстановили строй, слегка поменяли направление и пошли к хамви обычным шагом. Никто не обратил на нас никакого внимания. Мы были просто четырьмя темными фигурами, а взгляды всех были направлены совсем в другую сторону. Сержант открыл левую заднюю дверь хамви, и его подручные, стоявшие за спиной, не оставили мне другого выбора, как только забраться внутрь. Внутри пахло парусиной и потом. Сержант ждал, пока его команда рассаживалась в машине. Один сел на пассажирское переднее сиденье, второй занял место по другую сторону широкого трансмиссионного туннеля позади меня. Оба они, повернувшись, уставили в меня внимательные взгляды. После этого сержант, забравшись на водительское сиденье, нажал на клавишу и включил мотор, который, работая в первые секунды на холостом ходу, разразился типичными для мощного дизеля трескучими звуками. Сержант тем временем устроился поудобнее на своем сиденье и подготовился к отъезду. Включил фары, положил руку на рычаг коробки передач и на малой скорости покатил вперед по комковатой неровной площадке, крутя руль то туда, то сюда. Он пересек ухабистую площадку в северном направлении в сторону дороги, ведущей в Келхэм. За окнами проплыли ряды припаркованных машин, здания ведомства шерифа. По привычке сержант посмотрел в свое зеркало, затем повернул голову влево и приготовился к повороту, до которого оставалось ярдов 30. «Парни, а к чему вас готовят?» – спросил я. «К работе с переносными зенитно-ракетными комплексами». «Но не для работы в полиции?» «Нет». «Должен вам сказать», — обратился я к ним, — «что вы меня не обыскали, а должны были». Я предстал перед ними с береттой в руке. Потянувшись вперед, ухватил сержанта левой рукой за воротник и довольно туго сдавил ему горло. Затем придавил его к спинке сиденья и ткнул дулом пистолета под правое плечо чуть выше подмышки. Хамви выходят с завода прочными, сделанными на совесть. Это же касается металлических рам сидений. Я притянул сержанта к себе и притиснул к неподвижной конструкции рамы. Парень оказался обездвиженным. Он даже не смог бы дышать, если бы я не предоставил ему этой возможности. «Всем сидеть неподвижно и сохранять спокойствие», — сказал я. Они выполнили и то, и другое, потому что у меня был пистолет, приставленный к их командиру. По парням было видно, что они уже не считали ухо и шею неотъемлемыми частями тела сержанта. Они, конечно, не могли поверить, что я готов застрелить их товарища. Один солдат не может застрелить другого, даже находясь в таком отчаянном положении, в котором, по их мнению, оказался я. Но ранение мягких тканей в области спины справа от лопатки воспринималось ими как вполне возможный, а также ужасный факт. Ведь это поставило бы крест на карьере сержанта. На этом закончилась бы его жизнь в том смысле, в каком он ее воспринимал. Впереди ничего, кроме боли, от которой скрючивает тело, проверок на инвалидность и приобретения домашней утвари и кухонных приборов, предназначенных для левшей. Я на полдюйма ослабил воротник на его шее но плотнее притиснул к спинке сиденья и велел: «Поворачивай налево». Он повернул на дорогу, идущую в направлении восток-запад. «Езжай по ней», — приказал я. Сержант повел автомобиль по дороге, похожей на тоннель, из-за нависающих над ней веток деревьев, росших по обочинам, но двинулись мы в сторону, противоположную Келхэму, к Мемфису. «Быстрее», — приказал я. Он переключил рычаг коробки передач, и довольно быстро машина смогла развить скорость, близкую к 60 милям в час. Было 9 часов вечера, а дорога, по которой мы ехали, имела протяженность 40 миль, и вероятность встретить машину, идущую навстречу, казалась очень незначительной. По моим прикидкам, через полчаса мы должны были проехать 30 миль и получить все, что нам надо. «Не сбавляй скорость», — приказал я. И парень продолжил ехать на той же скорости. Через 30 минут мы оказались в каком-то ничем не примечательном месте, в 30 милях от Картер-Кроссинга и, возможно, всего в 10 милях от главной дороги, ведущей непосредственно в Мемфис. «Ну все», — сказал я, — «приехали. Здесь мы и остановимся». По-прежнему, держа сержанта за воротник, я слегка ослабил давление и чуть отвел дуло пистолета. Благодаря этому сержант смог убрать ногу с педали газа и без особых усилий затормозить машину. Он выключил трансмиссию, обхватил обеими руками руль и сел с таким видом, будто знал, что произойдет дальше. Повернув голову, я посмотрел на парня, сидевшего рядом, и сказал: «А ну, снимай башмаки!» В этот момент они все поняли, что будет дальше. После чего наступила пауза, какая бывает перед актом неповиновения или бунтом. Но я молча переждал ее, дождавшись, пока парень, сидевший рядом, пожал плечами, наклонился и принялся выполнять приказ. «Теперь снимай носки», — велел я. Парень, стянув с ног носки, скатал их и засунул в башмаки, как это надлежит делать хорошему солдату. «А теперь снимай куртку». Он стянул с себя куртку. «А теперь брюки». Наступила еще одна долгая пауза. Но парень все-таки приподнял свой зад над сиденьем и стащил брюки с бедер. Я перевел взгляд на парня, сидевшего на переднем пассажирском сиденье, и приказал: «Теперь ты проделай то же самое». Он быстро выполнил приказ, после чего я велел ему помочь раздеться сержанту. Я не хотел, чтобы он, снимая брюки, подставил мне под нос свой зад. Пусть сделает это, находясь на своем месте, но не вставая с него. Когда все было готово, я, повернувшись к парню, сидевшему рядом со мной, приказал: «А сейчас выйди из машины и отойди от нее на 20 шагов». Услышав это, сержант угрожающе прошипел: «Не дай бог, Ричард, тебе снова с нами встретиться!» «Ну уж нет», — ответил я. «Я как раз надеюсь на скорую встречу. Уверен, что, трезво обдумав произошедшее, ты захочешь поблагодарить меня за то, что я совершенно не причинил тебе боли. А ведь я должен был проучить тебя. Ты же не профессионал, а не кудышный любитель». Ни слова в ответ. «А ну, отойди от машины», — снова приказал я. Через минуту вся троица стояла на дороге в свете фар, босиком и без брюк. Кроме футболок и широких трусов, на них ничего не было. Они находились сейчас в 30 милях от того места, где должны были быть, и до которого, даже при самом благоприятном стечении обстоятельств, им, босоногим, предстояло топать по ухабистой грунтовой дороге 7, а то и все 8 часов. И даже если вдруг случится чудо, и по дороге мимо них поедет машина, не будет ни малейшего шанса на то, что их подвезут. Никто, находящийся в здравом уме, не остановится в темноте и не посадит в машину трех безумно жестикулирующих босоногих мужчин. Перебравшись на водительское сиденье, я задним ходом отвел машину ярдов на 100, затем развернулся и поехал в обратном направлении по дороге, по которой мы только что приехали сюда. Я не ощущал ничего, кроме шума мотора и запаха башмаков и носков. Часы в моей голове показывали 9 часов 35 минут. По моим прикидкам, теперь при уменьшенной нагрузке Хамви сможет развить скорость до 65 миль в час, и я буду в Картер-Кроссинге в 10 часов и 3 минуты.